Глава 13. Я не помышлял, конечно, что разрушители легко отдадут неприкаянную планетку. Она мчалась меж их кораблей, как привязанная. В отчете Ромеро вы найдете те описания нашего обманного маневра. Там подробно рассказано, как три звездолета, мчавшиеся до того компактной группой, вдруг ринулись в разные стороны, смяли стройную сферу вражеских крейсеров, а когда вновь пошли на взаимное соединение, добрый десяток кораблей противника вместе с темным шатуном оказался с трех сторон на оси нашего движения, и деться им было некуда. Зрелище панического бегства врага было красочно. Их корабли мчались кто куда, лишь бы скорее удрать. Ни Осима, ни Петри не преследовали беглецов, но Камаген отомстил за предательское нападение на звездолет Менделеев в Плеядах. Один из крейсеров попал в прицельный конус Возничего, и Камаген ни секунды не медлил. Зажженное им солнце пылало недолго. Но, не сомневаюсь, зловещий блеск нового светила нагнал еще страху в души беглецов. А затем наши звездолеты повисли над темной планеткой. Это был типичный шатун, каменистый шарик, раза в три побольше Земли, без атмосферы, без воды, без каких-либо признаков жизни. Его не жалко было уничтожить, и мы его спокойно уничтожили. Планета таяла, источая вокруг себя пространство, как пар. Она газила пространством, по удачному выражению Ромеро. Все происходило, как было задумано. Мы стали независимы от нарушений метрики, создаваемых врагами. Возмущение метрики — это перемена структуры уже существующего пространства, а тут она еще была в акте творения, его еще предстояло ввести в ту или иную структуру. И оно росло, расширялось, мы мчались в этом непрерывно генерируемом защитном пространстве, как в беспрестанно возобновляемой скорлупке. Какой бы ад ни кипел снаружи, какие бы мощные поля метрики не формировали создаваемую нами пустоту, до нас эти внешние бури не доходили. Я сказал, все происходило, как было задумано. Теперь добавлю, кроме одного. Вырваться не удалось. Колыбелька автономного пространства была не больше, чем колыбелька. Мы лишь немного расширили объем скопления Хи. В одной его части появилась крохотная опухоль, а надо было взорвать исполинскую сферу, замкнувшуюся вокруг оранжевой. Теперь мы знаем это хорошо. Люди крепки задним умом, ничего не поделаешь. День за днем мы удалялись от оранжевой, слой пространства, закрученного в неевклидову улитку, становился все тоньше. Мы уже видели корабли Аллана по ту сторону неевклидова забора. Еще один-два хороших удара, еще одно отчаянное напряжение генераторов, и мы вырвемся на свободу. Так это тогда нам представлялось. И когда стали таять последние мегатонны планетного вещества, я отдал приказ готовить к уничтожению Возничего и Гончего Пса. «Лучше пожертвовать двумя звездолетами, чем успехом компании», — оборвал я запротестовавшего Осиму. «Прикажите капитанам эвакуировать на Валапас свои экипажи. Пусть корабельные машины просчитают, каковы наши шансы». Все три мум подтвердили, что дополнительного вещества хватит на разрыв последнего слоя неевклидовости. Тогда мы еще не знали, что сверхмудрые мум тоже способны ошибаться.